В зале до самого перрона была расстелена красная ковровая дорожка. Первой на нее спрыгнула Сьюзен и громко залаяла, испуганная обрушившимся на нее дождем розовых лепестков. Джон Дин вспоминает, что у принцессы было 15 чемоданов, а у герцога только 2, один из них большой. Медовый месяц был тактично поделен на 2 части. Сначала новобрачные должны были остановиться в Брудлендсе, где находилось поместье Маунтбеттенов. Потом им предстояло перебраться в Биркхолл, где принцесса провела значительную часть детства. Газета «Дейли Экспресс», владелец которой с давних пор враждовал с Маунтбеттеном, напечатала статью, в которой со злорадством описывалось, что практичный лорд Льюис воспользовался медовым месяцем своего племянника, чтобы получить от местных властей лицензию на ремонт дома в Брудлендсе. В послевоенные годы расходование строительных материалов было строго лимитировано. Первый вечер в поместье, как это часто случается в медовый месяц, прошел сумбурно. Елизавета очутилась в незнакомой обстановке. К тому же прислуга, обленившаяся за время отсутствия хозяина, который последнее время жил в Индии, не очень хорошо справлялась со своими обязанностями. День для молодожена выдался трудный, они были возбуждены и в то же время утомлены. Не умолкая, звонил телефон, и в конце концов пришлось связаться с почтовым ведомством, чтобы Брудлендс на время отключили от внешнего мира. Погулять вдвоем Филиппу и Елизавете не удалось, дом со всех сторон был осажден зеваками. Самые нахальные прятались на деревьях и в траве. Когда в воскресенье утром новобрачные отправились на службу в расположенное неподалеку аббатство Ромсей, собрался народ со всей округи. Любопытствующие выглядывали из-за могильных камней на церковном кладбище. Некоторые даже притащили с собой стулья и лестницы, чтобы повыше забраться и получше видеть. Когда служба закончилась и высокие гости удалились, в церкви выстроилась целая очередь. Всем хотелось посидеть на той самой скамье, где только что восседали эдинбурги, как стали теперь называть принца и принцессу. Через неделю Елизавета и Филипп ненадолго заглянули в Лондон, чтобы пообедать с королем и королевой, а затем на поезде уехали в Шотландию. 2 недели они провели в Биркхолле среди снегов. Там было уютно, в огромных каминах потрескивал огонь, и молодые наконец-то остались одни. Елизавета предоставила Бобо и Сирилу отпуск, чтобы они могли съездить к своим друзьям. После ужина принцесса говорила: «Теперь все свободны, мы хотим остаться одни». И прислуга удалялась. Во время медового месяца Елизавета получила от короля очень трогательное письмо. В нем говорилось: «Я очень гордился тобой, когда мы вместе шествовали через Вестминстерское аббатство. Но когда я передал тебя в руки архиепископа, у меня возникло чувство, будто я лишился чего-то очень ценного. Во время службы ты была такая спокойная, полное достоинство. Ты произнесла слова брачного обета с глубокой верой, и я понял, что у тебя все будет хорошо. Я с горделивым чувством наблюдал, как ты растешь и взрослеешь под умелым руководством мамы, которая, как тебе известно, в моих глазах является самым лучшим человеком на всем белом свете. Я знаю, что могу всегда рассчитывать на вас с Филиппом, на вашу помощь. Ты покинула нас, и в нашей жизни появилась зияющая пустота. Но помни, что твой старый дом по-прежнему принадлежит тебе. Постарайся бывать у нас как можно чаще. Я вижу, что ты очень счастлива с Филиппом, и слава Богу. Но не забывай нас. Только этого желает твой любящий и преданный папа». Выйдя замуж и покинув замкнутый мир королевского квартета, Елизавета сделала первый шаг к самостоятельной жизни. Эдинбурги. Эдинбурги смотрелись просто потрясающе. На ней была высокая тиара и орден подвязки. На нем темно-синий мундир и тоже орден подвязки. Казалось, что это персонажи из какой-то сказки. Чипс Ченнон из описания бала в Виндзоре, состоявшегося 18 июня 1949 года. Наследница престола сделала то, в чем состоял ее долг. Через 3 месяца после свадьбы она уже была беременна. Со временем даже непримиримый Том Ласселс оценил Филиппа по заслугам. «Такой милый молодой человек», — доверительно сказал он Харальду Николсону. «У него совершенно исключительное чувство долга. Он совсем не глуп, по уши влюблен в свою жену, а главное, скоро сделает наследницу матерью». Брак